Глава 4. Все сама. Кто из нас мужик? Истерическая женщина по-разному реагирует на мужчин сильных и на мужчин слабых. Но какой бы мужчина ни был, в ее жизни всегда остается место для неудовлетворенности. Если мужчина сильный, он воспринимается как подавляющий, навязывающий и контролирующий. Почему ты решаешь за меня? Женщину это бесит, а со слабым она испытывает неудовлетворенность другого рода. Почему в наших отношениях мужиком являюсь я? Почему ты ничего не решаешь? Это ее тоже бесит. В отношениях часто возникает замкнутый круг. Давайте для начала разберем такую ситуацию. Бесишь, что слабый. Представим, что женщина находится в отношениях со слабым мужчиной, который от нее зависит гораздо больше, чем она от него. Со слабым мужчиной контроль ситуации на ее стороне. Это отношения, в которых она не чувствует себя уязвимой. Но ее начинает раздражать его слабость, несостоятельность, и, как правило, присутствует сексуальная неудовлетворенность. Женщина какое-то время пытается восстановить его мужское достоинство, в своих глазах реанимировать его образ, продолжать верить, что он сможет, поддерживает, но в какой-то момент приходит к ощущению, что все безнадежно. Она задумывается: «Да на кой черт ты мне нужен, если я могу лучше? Зачем мне тебя, несчастного, еще по жизни тащить? Лучше буду все сама». Так она открывает для себя, что все может сама. Она кайфует от этого. Ей нравится, что она со всем справляется. Это доставляет ей большое удовольствие. Все чаще слышно от женщин: «Зачем мне мужчина, если без него в 100 раз легче?» Плюс ее, как правило, прет в работе, и воображаемый фаллос вырастает у нее иногда до космических размеров. Но через какое-то время она начинает чувствовать неудовлетворенность. «Как я устала делать все сама. Как это изматывает. Я стала как мужик. Я хочу побыть за чьей-то спиной, за спиной того, кто стал бы решать проблемы. Хочу на ручки». У нее у самой теперь есть, но ей хочется, чтобы рядом был кто-то, с кем можно все разделить. Или даже побыть девочкой, за которую все решают и о которой заботятся. Происходит переход от эйфории «я могу все сама» к раздражению и грусти «опять все сама». И женщина предпринимает попытки новых отношений. Но если попадется опять слабый, он ей будет уже не очень интересен. Он не может дать ей то, что она ищет. Слабый мужчина сам является проблемой, а не решением. Скорее, это она решает его проблемы, в то время как хочется побыть в слабой позиции. Бесишь, что сильный. Теперь, устав от немощности партнера, она ищет мужчину, который сильнее ее и иногда даже находит. Хотя если она чего-то в жизни добилась, то эта задача нетривиальная. У нее уже есть, и найти подходящего ей сильного партнера, ох, как непросто. Ну, допустим, нашелся мужчина, который, как она декларирует, ей нужен. Тот, который сильнее ее. Вы думаете, она с радостью будет ему подчиняться? Да черта с два. Тут же начинается война в паре, и это бесконечная фаллометрия. У кого больше? К тому же, если это сильный мужчина, часто на позиции его жены уже есть женщина слабее его, которая принимает все его выкрутасы, готовит, гладит рубашки, растит детей, готова закрывать глаза на определенные вещи. И такое положение дел его вполне устраивает. Так что ниша его жены, как правило, уже занята. И уж точно на эту роль он не ищет женщину, которая будет с ним воевать и соревноваться. Дома ему нужно спокойствие. Такая жена выполняет скорее сексуальную материнскую функцию заботы и тыла. И часто единственный вариант отношений с ним для истерической женщины — это страстный роман с ярким сексом, бесконечными разборками, конфликтами, расставаниями и страстными воссоединениями. Но если поначалу нашей героине это нравится, ее это захватывает, да и бессознательно она совсем не прочь поучаствовать в любовном треугольнике, то через какое-то время женщина начинает чувствовать глубокое неудовлетворение всем, что происходит. К тому же в таких отношениях разворачивается все та же борьба с мужчиной, о которой мы говорили в прошлой главе. Бесконечная война за то, у кого есть. Если женщина уже встала на путь самостоятельности и независимости, расстаться с этим ей очень сложно. Даже если случилось чудо, и мужчина готов ее обеспечивать, предлагать бросить работу, что, будем честны, сейчас похоже скорее на женскую сказку. Или он говорит это в минуту нежности, но не всерьез. Обычно мужчину скорее пугает тотальная зависимость женщины от него. Так вот, даже если такое случилось, во-первых, ей уже есть что терять, а во-вторых, служить сильному мужчине, даже если такой нашелся, слишком рискованно. Она знает, как опасно становиться зависимой, можно быстро потерять привлекательность в его глазах. Ее независимость и самостоятельность бессознательно для мужчины являются важнейшими факторами, которые определяют ее желанность. Что бы он там ни говорил про борщи, в реальности это не то, что ему нужно от нее. Путь к сердцу через желудок уже занят покорный. К тому же наша героиня ощущает, что ее зависимость может быстро стать инструментом манипуляций. В предложении бросить работу она видит скрытую попытку подчинить и контролировать ее, совсем не заботу. Поэтому, хотя в душе и мечтах она может и фантазирует о том, чтобы быть подвластной сильному мужчине в реальности, если женщина уже встала на свои ножки и неплохо на них стоит, она редко соглашается стать зависимой от мужчины. Короче, расстаться со своим фаллосом, который она отрастила, она, как правило, не готова. «По какому праву ты со мной так разговариваешь?» В юные годы, когда терять особо нечего, гораздо легче позволить себе быть зависимой от мужчины. Зависимость от мужчины в ранних браках — это зачастую способ освободиться от тирании родительских требований. Юная девушка еще так мало знает в этой жизни, что готова смотреть на мужчину снизу вверх с восхищением. Легко смотреть на мужчину, как на того, у кого есть, когда у тебя реально ничего нет. Но когда у тебя самой уже есть, это дается гораздо сложнее. Возьмем для примера типичную фразу «меня муж будет ругать». Молодая девушка говорит об этом даже с некоторым удовлетворением. Право мужа ее ругать не ставится под сомнение. Он главный, а она вся такая слабая девочка. Некоторые даже играют в игру «поругай меня». Или прячут в машине купленные дорогие шмотки, чтобы муж не заругал. Но из уст женщины, которая сама состоялась и покупает все за свои деньги, это будет звучать, скажем мягко, не очень уместно. Сильная и независимая женщина на мужские претензии всегда может заявить: «По какому праву ты таким тоном со мной разговариваешь?» Разумеется, фантазия о наказании сильным мужчиной в качестве игры заводит женщины. Есть такая шутка: «Лёша, накажи меня». «Спит, Таня, ты ни в чем не виновата». Но если мужик на полном серьезе собирается ее отчитывать и воспитывать, женщину это выбесит. Вероятно, она и хочет найти мужчину, ради которого могла бы отказаться от своего фаллоса. Но уже ни один не ощущается как подходящий для этого. Все разочаровывают. Она уже знает реальную цену мужчинам и понимает, что никто не тянет на эту роль, никто не Цезарь. И в итоге ей все равно приходится все делать самой. Со слабым мужчиной ей приходится все делать за двоих, спрашивается, а нафига Казибаян? А сильного мужчину ей очень сложно выносить, скрашиваемое неплохим сексом. Борьба, которая проявляется в кастрирующем поведении по отношению к мужчине или в соревновании и доказательстве, что она лучше, успешнее и сильнее. Как в женской шутке. Когда мне хочется сдаться и разрыдаться, я говорю себе: «Не ной, ты же не мужик». «Я никто». Или: «Мама, почему ты меня не ценишь?» Истерическая женщина склонна сомневаться в собственной ценности. У нее внутри часто есть ощущение: «Я ничего не могу, я не состоялась». Откуда возникает это ощущение? Часто оно напрямую вырастает из ее отношений с матерью. Многих девочек мать не принимала и не любила. Иногда то, что они родились девочками, стало большим разочарованием для их матерей, которые хотели мальчиков. У таких девочек возникает обида. Почему мать ценит сына больше, чем меня? Хотя он ничего из себя не представляет. Почему он желанен, а я нет? Что со мной не так? В такой семье есть ощущение, что мальчик представляет большую ценность, чем девочка. И она чувствует, что ее женский пол изначально обесценивает ее и делает недостойной материнской любви. В таком случае девочка часто превращается в пацанку и постоянно бросает вызов мужчинам, чтобы доказать матери, что она не хуже мальчика. Она раз за разом кастрирует мужчин, чтобы бессознательно доказать матери, что достойна любви. Всегда важно найти точку обзора, из которой ситуация становится понятной. Для какого зрителя все это делается? Часто бессознательным зрителем жизни женщины является ее мать, которой она всю жизнь доказывает, что хотя она и девочка, но ничуть не хуже, чем мальчик. Она состоятельна, более успешна, чем все окружающие ее мужчины. Она все может сама, в отличие от ее не слишком состоявшегося брата. Она, возможно, даже содержит мать. Тем не менее, такая женщина постоянно доказывает матери, что она лучше, чем брат, или чем они все. И наоборот, успех и состоятельность мужчины часто означает для нее, что она хуже. Значит, она проиграла в гонке за материнскую любовь, которую никак не может получить. Или же она может постоянно обвинять мужчину, что тот ее не ценит, пренебрегает ей, не осознавая, что за этими обвинениями стоит ее обида на мать, которой она не смеет предъявить подобных претензий. Спасти рядового Райана. Зачастую такие девочки быстро переключаются с матери на отца и становятся папиными дочками, начиная ориентироваться на отцовские желания. Если мать зациклена на сыночке, то девочка чувствует, что она с отцом находится в одной позиции — позиции тех, кто лишен материнской любви. Такая женщина часто выбирает мужчин, которых нужно спасать. Недолюбленных, потому что они ее бессознательное зеркало, также лишенные материнского принятия и любви, отвергнутые, как она, как в фильме «Осенняя соната». Это, кстати, одна из причин, почему женщина не может расстаться с мужем, когда у нее начинается новый роман. Муж оказывается в позиции того, у кого нет, кто лишен, отвергаем, и она не может это перенести. Муж после ее измены воплощает для нее ее собственное отвергнутое, брошенное и лишенное «я», и она не может его оставить. Это для нее как бросить саму себя. Поэтому она часто возвращается к мужу, когда видит его таким несчастным и опустошенным ее изменой. Она не может его покинуть. В этот момент она может, к своему удивлению, испытать к мужу неожиданно для самой себя прилив огромной теплоты и нежности, или даже любовь, хотя, конечно, не желание. Это любовь к отвергнутой и брошенной части самой себя, которую воплощает ее муж. В фильме «Непристойное предложение» хорошо показана подобная ситуация мужа и любовника. Женщина уходит от мужа, но когда видишь, как сильно тот нуждается в ней, она чувствует любовь и возвращается к нему. Так девочки, отвергаемые матерью, часто начинают ориентироваться на мужчин с нехваткой, с болью, мужчин, лишенных чего-то в жизни, и делают все, чтобы эту нехватку восполнить.